как я рад, как я рад тебя, тебя я вновь встречаю. Но, сеньор, что за вздор? Я ничего не понимаю. Ты меня позабыть не могла с тех пор. Вижу вас я сейчас первый раз, сеньор. Ты была так мила, как весна ясна. Пришли, мой сеньор, от сна. Это ты, не сбылись мечты. Не в укор вам, сеньор, мне ваш сон смешон. Стыдно тебе все отрицать, нет, не к лицу девушке лгать. Но сейчас первый раз я встречаю вас. Давно узнать меня пора, это игра, только игра. Но припомнить вас не могу я, не видела вас никогда. Значит, отсюда ухожу я, расстанемся мы навсегда. Нет, погоди, теперь я вспоминаю, теперь тебя. Нет-нет-нет, вижу вас первый раз сейчас. Неужели ты забыл балаган шутов? Я туда не входил, клятву дать готов. Это ты, как сбылись мечты. Верьте мне, вы во сне, и ваш сон смешон. Стыдно тебе все отрицать, нет, не к лицу юноша лгать. Что же, пусть будет так, кто был я. И я обожаю тебя, лишь тебя. Что слышу я? Это был я. Да, это я. Это был я. Тогда пройти я мимо моей единственной любимой. Ты тогда лишь куклой была. Все время я тебя ждала. Если б только знал ты, как дала любя. Если б только знал ты, как люблю тебя. Солнце ярче светит в этот светлый час. И на целом свете нет счастливей нас. Если б знал ты, если б знала только, если б только знала, как тебя я ждал, если б как я ждал, как тебя я ждал. Вновь тебя я встретил ясный день весны, и мгновения эти радости полны. Солнце ярче светит в этот светлый час, и на целом свете нет счастливей нас. Да, на целом свете нет счастливей нас, нет нигде, да нет счастливей. Помощь нам в случае отгона, навстречу судьбой. А уж нас никто не разлучит, а теперь навеки с тобой. Нас теперь никто не разлучит, нас теперь.